Глава 26. 1941 год. Позади мелькнула тень. Звук растягивающейся дверной пружины в мрачной подворотне заставил его резко обернуться, но тень пропала, а дверь так и не хлопнула, зато сердце застучало, как паровой молот. Небо прорезали тонкие световые лучи. Перекрещиваясь, они напоминали гигантские шпаги, а их хаотичное мельтешение означало только одно — схватка с врагом не на жизнь, а на смерть идет прямо сейчас, незримая, жуткая, прямо над головами, жилыми домами, заводами и московскими парками. Тут же взвыли сирены воздушной тревоги, где-то совсем близко заработали зенитки. Гул реющих в черной вышине невидимых бомбардировщиков сковал его разум, парализовал волю. Он даже забыл, что давным-давно дрожит от холода, а раненую ногу сводит судорогой, и он, сжав зубы, подволакивает ее точно какой-то калека. «Быстрей! Быстрей!» В темноте Шаров не заметил, что девушка перед ним остановилась, открыла дверь подъезда и юркнула вовнутрь. Оглянувшись, он не обнаружил ее и слегка запаниковал. Где-то в далеком и темном уголке сознания мелькнула мысль. Она испугалась меня и убежала. «А что ты еще хотел от девушки?» «Где же она?» Шаров вновь обернулся. Темная громада дома с одной стороны, точно такая же с другой. Ни единого светлого окошка, будто бы Москву накрыла жуткая хмарь. Враз обесточились все электростанции, и люди превратились в серые бестелесные тени, скользящие наугад дрожащих от ветра в потемках. «Андрей! Андрей, где же вы? Сюда!» Вдруг услышал он знакомый голос и, обрадовавшись, обернулся. Подъезд оказался всего в полутора метрах, но он его в упор не видел. «Как же страшно, не передать словами!» Мелькнула у него мысль, и снова он удивился каким-то отстраненным осознанием того, что никогда раньше ему не было так страшно и жутко. Хотя было что вспомнить и в армии, да и вообще в жизни. «Перед стартом бывало страшно, да!» Но это совсем другое состояние, наполненное адреналином, будоражащая атмосфера стадиона, свисты, подбадривающие крики болельщиков на трибунах, бликующие зрачки телевизионных камер. Все это заставляло его трепетать, наполняться энергией, воодушевлением, предчувствием борьбы и победы. Что бы там ни говорили о том, что главное участие, его интересовала только победа. Но здесь и не пахло стадионом. Здесь все было по-настоящему. По-настоящему прямо над ними к центру города пытались пробиться ревущие бомбардировщики. Некоторые из них отворачивали от плотного огня зенитчиков и сбрасывали бомбы прямо над их головами. Илья вдруг увидел, как на соседнем доме вспыхнула крыша. Закричали люди, которых осветила эта вспышка. Что они там делали на этой крыше? Пока Света тянула его за рукав спортивного костюма, он завороженно следил за их действиями. Видимо, бомба пробила крышу и застряла в ней. Мужчина, в руках которого он заметил то ли лопату, то ли лом, пытался ее извлечь. Бомба шипела, как змея, и горела ослепительно ярко, так что даже снизу было больно на нее смотреть. А каково же тогда им там, наверху? Он вдруг почувствовал непреодолимое желание броситься им на помощь, потому что их там было всего двое, причем второй, судя по всему, подросток. Шаров слышал его высокий срывающийся голос. «Подожди, Света, подожди, там же пацан!» — выкрикнул Шаров, махнув рукой куда-то вверх. «У вас же нога!» — взмолилась она, но удержать его не смогла. Он вырвался и побежал к темной громаде дома, одним махом перепрыгнул через свежий ров, едва не провалившись с него, и в два шага очутился возле неприметного подъезда. Двери были распахнуты, но на лестничной клетке царила тишина и темнота. Сверху доносились сдавленные крики, стук ботинок по кровле, и все это перекрывало коварное, злое, всепоглощающее шипение, будто бы гигантская змея, разинув пасть, кинулась с небес и вот-вот поглотит и дом, и Москву, и вообще все вокруг. «Держитесь!» — крикнул он наверх. «Сейчас!» Боль в ноге ушла. Волна адреналина накрыла его с головой, и все смешалось. Лишь на секунду, пробегая второй этаж, Он с удивлением отметил, что двери некоторых квартир распахнуты, но жильцов не видно. «Зачем?» — подумал он. И сразу же будто вспомнил, хотя никогда этого не знал, чтобы в случае попадания фугаса успеть выбежать из квартиры. Откуда он это знает? Дом оказался шестиэтажным. Высокие этажи по 3,5 метра давались ему нелегко. Все-таки целый день на ногах давал о себе знать. К тому же с утра он толком ничего не ел. Добежав до последнего этажа, Шаров так никого и не встретил. На завывание сирен за окном он уже не обращал внимания. Зато каждый новый залп зениток заставлял его слегка приседать и прислушиваться. Выскочив на площадку технического этажа, он увидел лестницу, поднимающуюся к распахнутой дверце. Оттуда веяло холодом и тревогой. «Не получается!» — долетел до него сдавленный крик. «Не могу! Застряла, зараза!» «Санек, лети, глянь, может, кто поможет из прохожих. Сгорим ведь!» Илья вскарабкался по дрожащей лестнице, в последний момент пригнулся и, взявшись руками за края зияющего чернотой прямоугольника, протиснулся наружу. «Не трогай!» — заорал он ночь. «Не трогай ее руками!» В мгновение ока он оказался на покатой крыше. В лицо ударил холодный ветер. Метрах в 15 около вентиляционной трубы он увидел ослепительно горящий шар, рядом с которым, размахивая руками, в которых угадывалась лопата, суетился человек, тщетно пытаясь его сковырнуть, чтобы сбросить вниз. Рядом с тенью мужчины из стороны в сторону метался мальчик. Он был примерно такого же возраста, как и его школьники-партизаны, лет 11-12. «Давай помогу, деда!» — кричал он. «Я в перчатках! Сейчас крыша загорится! Дай мне!» Шаров метнулся вперед. Он оказался рядом, когда пацан протянул руки к горящей бомбе, чтобы схватить ее. Отшвырнув парня, только теперь с близкого расстояния он понял, почему мужчина никак не мог справиться с бомбой. Зажигалка застряла между оцинкованной трубой воздуховода и железными прутьями, которые его окружали. Она уже прожгла покрытие крыши, и теперь огонь мог распространиться дальше, а искры попасть в вентиляцию, и тогда наверняка вспыхнет весь дом. Мужчина оказался стариком. Ковыряя деревянной лопатой, он тщетно пытался извлечь бомбу из стального узла. Она продолжала шипеть и ослепительно пылать, словно дикое необузданное солнце, сошедшее с ума. Смотреть на этот свет вблизи было практически невозможно. Шаров резко развернулся. Позади, у дверцы, из которой он вылез, возвышалась двухметровая мачта, на которой болталась антенна замысловатой, похожей на паука формы. «Вряд ли кто-то сейчас смотрит программу «Время» Игоря Кириллова», — подумал он. «А может быть, телевидения вообще еще нет?» Тем не менее, антенна была, и она могла сильно его выручить. Шаров дернул трубу, которая оказалась привинчена к крестообразному основанию, и одним махом вырвал ее. «Это дядя Андрея штука, но он ушел на фронт», — сказал парень, наблюдая за его действиями. «Значит, не обидится», — бросил ему Шаров. «Не, он хороший, только когда выпьет». «Беги вниз быстрей!» Наперевес с мачтой Шаров ринулся к старику. Коснувшись бомбы, вспыхнула пола его длинного пальто. Старик этого не видел, по-прежнему остервенело, размахивая лопатой. «Снимай! Снимай пальто!» — закричал ему Шаров. Мужчина обернулся, не понимая, что от него хотят. Тогда Шаров схватил его одной рукой за ворот и потянул пальто вниз. «Горит! Пуговицы расстегните быстрей!» Старик кинулся расстегивать пуговицы. Благо, их оказалось всего две. Замерзшие пальцы не слушались, и после секундной возни пуговицы отлетели. Резким движением Шаров сорвал пальто, бросил под ноги и принялся затаптывать огонь. Старик осмотрел на него удивленными, непонимающими глазами. «Вот же как!» — выдохнул он. Шипение зажигалки усиливалось. Она как будто чувствовала, что нужно поторапливаться, и старалась быстрее изрыгнуть свой жар наружу. «Спасибо!» — старик поднял дымящееся пальто и встряхнул его. Развернув мачту острым концом вперед, Шаров поддел зажигалку снизу. Она была тяжелая и словно живая. Извиваясь, урча и шипя, она выплевывала огненные сгустки, которые с шипением падали вокруг. Мальчик тут же их затаптывал. Чуть спустив рукав куртки, Шаров соорудил подобие варежки, натянув ткань на ладонь и схватился за прутья, в которых запуталась бомба. Он отогнул верхний ряд, закрывавший зажигалки путь наверх, и поддел ее снизу. Смертоносный шар дрогнул, затрещал, а затем, когда силы его были на исходе, поддался. Старик схватил брошенную лопату и забежал с другой стороны. Матерясь непонятными ругательствами, он запустил полотно под горящий шар. «Отходите!» — крикнул он Шарову, и тот едва успел сделать шаг назад, как старик со сдавленным криком поднял лопату, и зажигалка, вырвавшись из проволочного плена, плюхнулась на крышу, дребезжа покатилась к краю, и мгновение спустя сорвалась вниз. «Ух!» — только и смог сказать Шаров. Они подошли к краю крыши. Взявшись за хлипкое проволочное ограждение, Шаров глянул вниз. Бомба упала прямиком в траншею, в которую он чуть не провалился. Кто-то принялся забрасывать ее землей, и через пару секунд яркий огонь погас. Стало вновь темно. Лишь лучи прожекторов продолжали ощупывать небо, а отдаленный гул ушедших на запад бомбардировщиков говорил о том, что воздушная тревога окончена на этот раз. — Откуда вы взялись? — спросил старик. — В нашем подъезде никого почти не осталось из мужчин. Вот я и внук Толя. Если бы не вы... Он снова посмотрел на Шарова и покачал головой. — Лицо какое-то знакомое у вас. Мы нигде не встречались? Шаров задумался. Откуда он взялся, он вряд ли мог сказать. Зато на последний вопрос ответил вполне честно. — Это вряд ли. Я тут проездом. — На фронт, что ли? — спросил старик, продолжая всматриваться в его лицо, отчего Шарову стало не по себе. — Да, что-то типа того. — Понятно. А меня уже не берут. Сказали, негоден. Приглядывая вот за пацаном, Шаров кивнул. — Ну, не буду задерживать. Старик протянул ему руку. — Спасибо, что помогли. Без вас гореть нам синим пламенем. Он засмеялся трескучим смехом. Илья пожал ему руку, развернулся и пошел к открытой дверце, ведущей на лестничную клетку. — Вспомнил! — раздался вдруг голос. — Вот увидел вашу куртку с буквами СССР на спине и вспомнил. Вы же тот самый. — Бегун! Вы выиграли забег на 5000 метров, который тогда смотрела вся Москва. Кажется, 3 года назад. Шаров замер. Затем, чувствуя, как глухо бьется сердце в груди, повернулся. Глаза старика лучились счастьем. «Андрей? Вас же Андрей зовут! Емельянов, точно!» Он мотнул седой головой, точно старый конь. «Ох, и здорово вы тогда на финише!» Сжав кулак, он поднял его над головой. «Как вспомню, так гордость за страну берет! С такими хлопцами погоним фашиста до самого Берлина!» Старик продолжал на него смотреть, явно желая что-то спросить, но потом передумал. «Да», — тихо сказал Шаров, — поперек горла стоял ком. «Погоним. — Обещаю. Он тоже поднял вверх руку со стиснутым кулаком и, последний раз глянув на старика, быстро шагнул в темный прямоугольник. Пока он спускался, голову сверлила одна назойливая мысль. Кто такой Андрей Емельянов, о котором все так говорят, и почему он никогда не слышал об этом спортсмене? Светлана ждала его у глубокой траншеи. Лицо ее было пронизано тревогой, но в глазах светилось счастье. Шаров понял, что это именно она закопала зажигалку в траншее, тянущуюся между домами. «Вы герой», — прошептала она. «Я всегда это знала. С того момента на стадионе, как увидела вас. И я никогда не сомневалась и не верила в эти сплетни, что про вас рассказывали. Вы не такой. Вот». Она задрала голову. Черный платок сбился, опустился частично на плечи, и из-под него выглянули волнистые светлые волосы. Шаров покраснел, и хотя в темноте это было совершенно не видно, ему вдруг показалось, что жители окрестных домов, впрочем, как и сами дома, и сгорбленные погасшие фонари, смотрят на него с какой-то затаенной надеждой, как на человека, который знает. — Нет, я Светон. Что вы? — Не нужно ничего говорить, — зашептала она. — Я все-все знаю. Она вдруг посмотрела вниз под ноги, увидела разодранную штанину и всплеснула руками. — Господи! У вас кровь идет! Быстрее! Быстрее идем! Не дав опомниться, девушка схватила его за руку и потянула в мрачный подъезд. Чередующаяся шахматная плитка под ногами вдруг поплыла. Он остановился, ухватившись рукой за поручень. Невероятное, почти неотличимое от реальности ощущение дежавю обрушилось на него, словно гигантский водопад. И траншея в поле, и старик на крыше, пытающийся вытащить зажигательную бомбу, и эта девушка в момент, когда платок сбился с ее головы. Все, все это было. И был этот плещ. И был этот плиточный пол, и было... Он с силой сжал виски и зажмурился. Было. Было что-то потом, куда его взгляд проникнуть не мог. Укрытое плотной черной драпировкой будущее, чтобы он не смог подсмотреть. Но он знал, что знает, что видел его, переживал, пусть даже и во снах, может быть, не раз. Что-то бесконечно притягательное, волнующее и ужасное. Он застонал. «Андрей! Андрей!» Она потеряла его руку и кинулась по ступенькам вниз, наткнулась на него в темноте, обхватила рукой за талию и потянула вверх. «Идем, Андрей! Еще один этаж! Пожалуйста!» Он пошел. Нужно было идти, он знал это. Только откуда? Ключ несколько раз повернулся в замке, дверь отворилась. Они вошли в темный коридор. Здесь было еще темнее, чем на лестничной клетке. От этой темноты голова стала кружиться сильнее. «Сейчас, потерпи!» Светлана взяла его под локоть. «Сюда! Аккуратнее! Тут поворот, шкаф! Вот!» Он почувствовал мягкое кресло и провалился в него, словно в перину. Через минуту справа зажегся неяркий свет. Он открыл глаза. На столе в блюдце горела свеча. На стенах огромной комнаты вздрагивали неясные тени. Окно было плотно задрапировано черной тканью. Светлана юркнула к трюму возле стены, распахнула дверцу и вынула оттуда довольно большую шкатулку, которую водрузила на стол прямо перед ним. Так, йод, бинт. Где же эта мазь? В коробке звякнуло что-то стеклянное. Илья увидел, как на столе появились медицинские банки. Точно такие же ставила ему мама, когда он в детстве заболел воспалением легких. Он улыбнулся. Пошарив в коробке, девушка воскликнула. «Ну, слава богу, нашла!» В ее руках появилась стеклянная банка с бумажной окантовкой. Она открутила крышку и понюхала содержимое. «Точно, оно! Ничем не перепутаешь! Самое лучшее средство!» Шаров сразу же почувствовал характерный запах. «Мазь Вишневского», — сказал он. «Может быть, антибиотики лучше?» Он осекся, подумав, что хочет слишком много. Но девушка не обратила на это внимания, зато сразу же спросила. «А что это такое? Как ты... Вы сказали...» «Давай на ты, без этого. Мы же почти одного возраста, если ты не против». Он улыбнулся. Она смутилась, но тут же ответила. «Я не против, конечно. Так что это вы... Ты сказал анти... Как? Биотики? Это так лекарство называется? Никогда не слышала». «Да... Нет... То есть да, — он покачал головой. Это редкое. Дефицит». «Понятно, — ответила она. Сейчас все дефицит». «У нас тоже, — подумал он. Не все, но многое». «Но это не самое главное, — сказал он быстро. Это вообще не главное. Но хотелось, чтобы всего было больше». «Конечно, после войны так и будет». «Да, так и будет», — подтвердил Шаров. Она показала на его штанину. «Я обработаю рану и перевяжу». «Спасибо», — медленно произнес Шаров. Сильно поцарапался. Кто-то на дороге расставил ежи от танков, не заметил. Он снова испугался, что она начнет спрашивать, где он нашел ежей в Москве. Но потом вспомнил, что пока они шли от вокзала, по дороге им попалось штук 100. Ими были перегорожены все значимые улицы и проезды, особенно в западном направлении. «Что же вы так? Ой, ты! Темно было!» Девушка отлепила штанину от запекшейся раны. Он вздрогнул. Искра боли пронзила раскаленной стрелой. «Сейчас. Потерпи». Взяв вату со стола, она смочила ее в жидкости из небольшого пузырька, затем мягкими движениями прочистила края царапины. «Глубокая». «Сейчас обработаю перекисью, и станет легче». Ему и правда становилось легче. Поколдовав над раной, она, наконец, наложила мазь Вишневского и аккуратно завязала бинт, разорвав концы и соорудив маленький бантик. «Мама так делала», — сказала она тихо. «Ну вот, все готово», — откликнулась Светлана, потом встрепенулась и слегка отодвинулась. «Странная у вас ткань на штанах. Наверное, только для спортсменов такую делают». «Костюмы нам выдают». «А из какой он ткани, я, честно говоря, даже и не знаю», — сказал он, пытаясь улыбнуться. Хотя это была правда. Он понятия не имел, из чего шьют спортивные костюмы. «Вы... Ой, ты, наверное, голодный. Да что я спрашиваю? Она быстро встала, погрузила медицинские принадлежности обратно в шкатулку и поставила ее в трюмо. «Сейчас я быстренько!» Послышались шаги. Стукнула дверца кухонного шкафа, затем зажурчала вода, а по стене поползли новые тени. Света зажгла еще одну свечу на кухне. Шаров ощущал себя... Ему было странно в этом признаться, но он чувствовал себя как дома. Может быть, благодаря свечам, которые нет-нет, да и приходилось использовать и дома, и в спортивной общаге, где он проводил большую часть времени на сборах. Он глянул на перевязанную ногу. Девушка сделала это заботливо и аккуратно. Затем облокотился о ручки кресла и со вздохом поднялся. Из головы не шла мысль о ребятах. Как они там? В темном доме, практически без еды, без новостей, ждут, пока их найдут. Только вот те, кто мог их найти, окажутся совсем не теми поисковыми отрядами, что они ждут. И хорошо, если это будут наши отряды. От этой мысли его пробил озноб. Нужно где-то добыть им еды. Но как? И где? Вечером в осажденной Москве под непрекращающимся воем сирены бомбежками? Проще победить на чемпионате мира, подумал он, разглядывая силуэт девушки на стене в прихожей. Осторожно, чтобы не испугать ее, он сделал шаг вперед и покашлял. «Можно к вам?» — спросил он, стараясь, чтобы голос прозвучал бодро. «Конечно, проходите, Андрей!» — весело сказала она и снова спохватилась. «То есть, проходи». По лицу ее пробежал едва уловимый румянец. «Сегодня на предприятии в обед нам выдали по мешку муки. Так я сейчас быстренько сделаю пирожки. Уже почти готово». Илья увидел сковородку на электроплитке, которая стояла поверх большой газовой плиты. «А где же газ?» — спросила. «Отключили. Вы не знаете?» Удивилась она и посмотрела на него с тем же выражением, которое он поймал на промозглом поле. «Чтобы в случае попадания бомбы дом не взорвался. Как-то не обращал внимания. Вы, мужчины, такие. Если готовка их не касается, то они и не знают, что здесь творится», — сказала она, засмеявшись. — Это точно, — признался он. — Вчера удалось купить немного мяса. Тоже на предприятии давали. Я успела, а за мной почти закончилось. Вот. — А где вы работаете? — спросил он, разглядывая, как ее руки разминают тесто. Было в этом что-то умиротворяющее, бесконечно домашнее, уютное и еще привлекательное, волнующее, хотя он старался гнать эти мысли прочь. — Так на трехгорке, я разве вам не говорила? Я потомственная швея. Кажется, это рядом. В голове все кружилось, и Илья с трудом представил себе план Москвы, расположение крупных предприятий, и уж тем более он очень смутно представлял, где он находится прямо сейчас. «Да пешком 5 минут», — ответила она. «Папе дали квартиру, когда он инженером после революции восстанавливал мануфактуру, поднимал производство, а в июле ушел с братом на фронт, и я осталась одна. Вот». «А мама?» — тихо спросил Илья. «Мама в 33-м умерла. Тиф». «Простите», — сказал он еще тише. В сковороде зашипела, она быстро повернула. В руке мелькнула лопатка. Переворачиваемые пирожки источали такой аромат, что у него невольно помутилось сознание. «Господи, как вкусно пахнет!» — вполголоса сказал он. Вероятно, девушка услышала, потому что, когда она повернулась, на лице ее играла легкая добрая улыбка. Когда Шаров разделался с пирожками и допил чай, он вдруг подумал, что еще никогда не чувствовал себя настолько хорошо, настолько дома, несмотря на невероятность своего положения и весь окружающий ад. «Спасибо большое», — произнес он. «Это было восхитительно. Моя бабушка делала похожие пирожки, а больше никто так не умеет. Сейчас она старенькая, но иногда балует меня». Света зарделась. «Очень рада, что вам понравилось. Правда, условия не совсем. Да и продуктов бы побольше для начинки. Но чем богаты. Правда, очень вкусно». Шаров смотрел на горку оставшихся пирожков и думал, что он не может просто так их взять для ребят. И объяснить, рассказать ей тоже не может. Или все же как-нибудь постараться. Но как? Какие слова он может подобрать, чтобы они звучали правдоподобно? Таких слов не существовало. «Я постелю вам на диване в зале», — сказала она. Он почувствовал, что глаза слипаются, а тело отказывается слушаться. Ее слова долетали до него, как в тумане. Да, спасибо, Света. Мне завтра рано вставать на работу. Но вы можете остаться. Я вернусь. Я вернусь только вечером. Завтра после смены снова Трудфронт. Она развела руками и принялась заправлять диван. Зато потом один выходной. Можно будет отоспаться. Отоспаться. Долетели до него замедленные в 10 раз звуки. Вот, сюда. Осторожнее. Так, я накрою. Ночью будет прохладно. Спокойной ночи, Андрей. Спокойной ночи, чемпион. Какой Андрей? Кто такой Андрей? Хотел он спросить, но язык уже не слушался. Сознание раздвоилось. Потом медленно расползлось на миллионы частичек, которые словно звездочки устремились в небо. Он почувствовал необычайную легкость, невесомость. Приятная прохлада касалась его лба и щек, а он все летел и летел, поднимаясь ввысь, туда, где разливалось безбрежное спокойствие необъятного мирного неба. Он почувствовал, как легкий поцелуй коснулся его щеки, а может, это был и не поцелуй, но ему хотелось, чтобы так было, потому что это означало, что все хорошо. Все было хорошо. Он провалился в сон. Ровно в 2:15 раздался сильный настойчивый стук в дверь.